27 января 1959. Я беру уроки катехизиса, дабы обратиться в католичество и сделать Рэй счастливым. Миссис Лейн говорит, что новообращенные зачастую становятся самыми преданными католиками. Ой, Господи! Слышали бы вы? Ты отдаешь им не только свою жизнь, но и жизнь твоих нерожденных детей и их детей. Ты нужна им целиком. Если священник думает, что я собираюсь заводить детей, он чертовски ошибается. Но я сижу себе смирехонько и говорю: «Да, отец, нет, отец». Мне лично не нужны никакие дети. Ни с кем не хочу делить Рэя. Мы и так будем жить с его мамой и братом. Неужто мало? И еще кое-что скажу вам. Если я забеременею, не пойду в католическую больницу. Если есть какие-то возражения, спросите отца. Кто ему больше нужен, мать или ребенок? Я знаю, что Рэй меня любит. Но не хочу испытывать судьбу. Рэй вернулся в группу. Они поют в ночном клубе «Джек Фонарь», который оформлен под тыкву. «Джек Фонарь» — фонарь из полой тыквы с отверстиями для глаз, носа и рта, со свечой внутри. Ставится перед домом или на подоконнике в канун Дня всех святых. Они чудесные. Лучше, чем «Four Freshmen». «The Four Freshmen» — четыре первокурсника. Ансамбль организовали четыре первокурсника консерватории в Индианаполисе, отсюда и название. Пик популярности пришелся на 1950-е годы. Хожу туда каждый вечер. Они мне все очень нравятся, но Гусь мой любимчик. Такой дурачок. Они подшучивают над Рэем, мол, скоро станет старым женатиком, и все придут на свадьбу. Бабушка Петтибон не сможет приехать из-за больного мужа. Так что со стороны невесты у меня будет всего два человека — папа и Джимми Сноу. Папе придется меня отдавать, значит, остается только Джимми. Но я попросила весь театр. Придут мистер Сесил и 10 сиселеток, и Перри Снайт. Так что получится куча народу. Скорей бы с этим покончить.